Особенно много убитых было на Андрее Первозванном, на котором он служил. К Маше ворвалась пьяная компания, искали оружие. У нее был револьвер Бориса. Она успела его бросить в помойное ведро. Ничего не нашли, но перебили посуду и прихватили с собой золотые часы и портсигар, что лежали у Бориса на столе. Маша нашла своего мужа в морге вместе с другими офицерами, изуродованного с выбитыми зубами. «Бедная моя Маша, бедная Талочка, бедные все наши девочки». Каждая ведь хлебнула. И как хорошо, что все ужасы позади, и у тебя, горошинка, будет только все самое хорошее и ничего плохого. Все плохое уже было.